Поток сгустился и тускнеет, и прячется под твердым льдом, и гаснет свет, и звук немеет в оцепенении ледяном. Лишь жизнь бессмертную ключа сковать всесильный хлад не может. Она все льется, и журча молчание мертвое тревожит. Так и в груди осиротелой, убитой хладом бытия, не льется юности веселой, не блещет резвая струя, но под льдистую корой еще есть жизнь, еще есть ропот, и внятно слышится порой ключа таинственного шепот. 1836 год.